Уже скоро? Каина почти забыла, как это — чувствовать себя обычным человеком. Не ощущать испепеляющей злобы и жажды, но чувствовать боль и слабость. Скоро. Евдокия ласково погладила ее по волосам. Мне страшно. С человечностью вернулось то, чего она долгие века была лишена — возможность чувствовать. Не бойся, все будет хорошо. Евдокия говорила уверенно, словно бы и в самом деле знала. А может, и знала? Кайне хотелось в это верить. Я останусь с тобой до самого конца. И что потом? И встречу на той стороне. Не бойся, просто закрой глаза. У Евдокии ласковые руки и красивый голос. Она тихо поет колыбельную, гладит Кайну по волосам. Теперь не страшно. Даже если на той стороне ничего нет, ей не страшно, потому что впервые за целую вечность она не одна. Маячная башня стонет, не в силах больше противостоять напору стихии. Стонет, кренится то в одну сторону, то в другую, а потом сдается, осыпается черным каменным дождем, хоронит под своими обломками саму память о том, что происходило в ее стенах. А озеро по-прежнему беспокойно. Толстый лед идет трещиной, и трещина эта змеится от самого берега до острова. Ширится с каждой секундой под натиском того огромного, что поднимается со дна на поверхность. А оно поднимается, душит ледовый озерный панцирь. На то самое место, где еще не так давно стояла башня, ложится шипастая змеиная голова. Дергается с стороны в сторону в последней агонии. Замирает уже навсегда. И длинное тело тоже замирает, черной каменной лентой соединяя берег с озером. Ураган стихает, словно его и не было. Снег больше не прошивает землю колючими пиками, а мягкими хлопьями кружится в лунном свете, припорашивает место последней битвы. Укутывает белым пологом то, что еще недавно было желтоглазым. Теперь это лишь новый элемент пейзажа. Природная аномалия, странным образом похожая на гигантского каменного змея, растянувшегося от берега до самого острова. Людям больше не понадобятся лодки, чтобы добраться до сторожевого камня. Теперь у людей под ногами есть гранитная твердь. Это ли не чудо?